«Откройте, прошу», — сказал Рейнджер. «Нам нужно поговорить о Уэйде, только поговорить». К удивлению всех, дверь открылась, и за ней оказалось двое молодых парней и одна девушка в очках. Они были одеты в поношенную, довоенную одежду, и одного взгляда хватало, чтобы понять, что это очень скромные ребята. Еще один полненький мальчишка также был в очках, другой был весьма худ, и его лицо было обильно покрыто прыщами. Троица испуганно уставилась на путников, и, казалось, никто из них не мог промолвить и одного слова. «Мы ищем Уэйда», — сказал Билл, и по лицам бедолаг пробежал испуг. «Это книжный клуб», — испуганно промямлила девчонка. «Давай лучше я», — весело улыбаясь, — сказал Шарк, пролезая сквозь товарищей к испуганным ребятам. Билл, конечно же, остановил Шарка, но тот прошептал, чтобы Рейнджер доверился ему. У ребят были добрые сердца, но тревога и простота доброты сразу же выдали их. Никто не смог бы пытать их по-настоящему, а они просто бы молчали, так ничего и не сказав, потупив взгляд в пол. «Мы знаем, что он тут», — громко заговорил Шарк, полностью отдаваясь в свою старую роль жестокого рейдера. Нагло входя внутрь, он осторожно толкнул ребят и повел вперед перед собой. Выражение их лиц было невозможно передать словами, но они стоически молчали, полностью пораженные страхом. Услышав шум в комнате, в которой виднелся свет, Шарк повел их туда, и там оказался еще один парень с книжкой в руках. «Ага, а это тут у нас кто? Светлые волосы, на описание Уэйда не похож. Ты кто еще, блядь, такой?» Поначалу парень выглядел куда увереннее остальных, и внешне был похож на члена одной из банд, который пришел в это место втайне от своих товарищей. Шарм Шарка тут же сломил всю его волю, и парень неуверенно залепетал, как и остальные члены клуба. «Я Храмус», — ответил он, и Шарк выхватил у него из рук книгу. «Чё читаем? Чё это за херня, а? Монстры, комиксы куда интереснее. Комиксы для глупых детишек, а книги для сформированных личностей». Внезапно в защиту книг выступил полный мальчишка. «Что?» — наигранно вспылил Шарк. «Чё ты там говоришь? Это ты тут личность». Одного за другим Шарк усадил ребят на диван и молча смотрел на них, пока другие путники осматривали комнату. Здесь было много стеллажей с книгами, много постеров и плакатов, изображающих слюнявых монстров с щупальцами, иногда небольших, а иногда просто огромных. Все это место было похоже на маленький храм, посвященный какому-то направлению в фантастике. «У вас тут прикольно», — сказала Люси, читая название книг, и искренне восхитившись ими и этим местом, но тут же расположила детишек к себе. «Это книжный клуб», — радостно заговорил прыщавый парень. «Дримленд не только для тех, кому нравится питаться нечистотами. У нас есть места и для культурных людей. Вы всегда можете приходить к нам, у нас просто огромная подборка». «Каких нечистот?» — перебил его Шарк. «Ты себя видел, а? Тебя же, наверное, в рот насилуют, когда ты выходишь на улицу. Эй, если вы что-то нам сделаете, мы будем кричать», — смело заявила девушка, но ее смелость тут же растаяла, когда Шарк подошел к ней. «И что тогда, а? Пока сюда кто-то прибежит, мы успеем сделать с вами все, что захотим». От его слов девочка сильнее сжала коленки и платье между ними, принялась перебирать его пальцами, и тут же ее лицо покрылось румянцем. Но она вновь и вновь пыталась смотреть Шарку в глаза, словно проверяла, насколько тот серьезен в своих словах, и было в этом взгляде что-то кроме испуга. «Шарк, прекрати», — не выдержала Лесси. «Они и так нам все расскажут, правда, милые? Мы знаем, что Уэйд ваш друг», — сказал Генрих, — «и мы знаем, что вам что-то известно, да, и вы скажите нам». Вновь вырвался вперед плохой парень Шарк. «Иначе клянусь своей дубиной, что мы вас всех тут лишим невинности, одного за другим». Парни испуганно опустили глаза в пол, девушка наоборот вновь принялась поглядывать на Шарка, с той же смесью страха и тайного желания. «У вас тут преобладает одна тематика», — заметил Билл, перелистывая несколько книжек. «Думаю, не просто было это все собрать». «Да, но это же Лавкрафт», — заметил полный парнишка, с искренним восхищением. «Его произведения и вселенная уникальны. Раньше в Портленде даже проводили фестиваль», — добавил прыщавый. «Раз в год, в честь мистера Лавкрафта и его великих произведений, мы пытались возродить традицию, но пока нас очень мало», — продолжил толстый парень. «Мы собираемся вместе, читаем и обсуждаем его работы и другую фантастику, и это так весело. А однажды мы взяли с собой пиво, и мы были даже пьяные. Только родителям не говорите, а еще мы пишем», — добавила с восторгом девушка, и вновь посмотрела на Шарка, чтобы узнать, оценит ли он ее таланты. Любительские произведения по его вселенной, они называются фанфики. Так, появляется что-то новое, и труд мистера Лавкрафта продолжает жить и развиваться. Да, и у Ханны хорошо получается, поддержал ее полный парень. Почти так же, как и у мистера Лавкрафта. А вы читали его «Долину черного мрака»? Одна из самых крутых книг, в которой присутствует не только мрачный саспиенс, но и глубокая, философская мысль. Придурки, весело засмеявшись, сказал им Шарк, и это сразу же стерло всякий восторг ребятишек. Знаю я одного писюна, ну очень на вас похожего. Зря ты так, приятель, добавил третий парень, который выглядел тут как не в своей тарелке. Большинство людей не понимают, насколько это круто. Ты словно проникаешь в эти миры, полностью погружаешься в них. Книги — это круто, и они действительно делают тебя умнее, помогают узнать то, о чем бы ты никогда не узнал. Шарк поначалу даже растерялся, услышав такой выпад в свою сторону. В последний раз спрашиваю, где Уэйд? Грозно спросил он первое, что пришло на ум, и прежде, чем Билл успел прекратить этот глупый допрос. Вот я, послышалось позади, у входа в комнату. К удивлению обернувшихся путников, Уэйд и вправду стоял там. Темноволосый парнишка с необычной прической, в кожаной безрукавке, рваных джинсах, с татуировкой плачущей девушки на левом плече и с пирсингом в левом ухе. За его спиной виднелась гитара, а в правой руке был небольшой револьвер, который он наставил на Шарка. «Вы никого из них не тронете, ясно?» — смело заговорил он певучим голоском. «Ищите меня, так вот я. Да только так просто я не дамся, ясно?» «Уэйд, опусти оружие», — спокойно сказал ему Билл. Но парень не спешил выполнять эту просьбу. «Мы не желаем тебе зла, Уэйд», — сказал Генрих. «Но если ты сейчас выстрелишь, то мы уже ничем не сможем тебе помочь». «Джесси пропала», — сказала Люси. «Ты последний, кто видел ее». «Что значит «пропала»?» — спросил парень удивленно. «Куда пропала?» Рука Уэйда неуверенно задрожала, внезапно он выронил пистолет и упал на колени. «Будь я проклят», — сказал он, слегка заплакав. «Джесси, чертов я кретин». Уэйд продолжал ругать себя и, будучи творческой личностью, впал в состояние смятения и первое время не слышал ничего, что ему говорили. Путники подвели его к дивану и усадили, друзья принесли ему воды, но потребовалось время, прежде чем парень снова смог отвечать на вопросы. Когда Билл присел на корточки рядом с ним, посмотрел ему в глаза, подняв за подбородок, и спросил, готов ли он говорить. Уэйд молча кивнул головой. «Она пропала неделю назад. Когда ты видел ее в последний раз?» «Тогда, вечером, мы были вместе. Мы старались не попадаться на глаза людям ее отца. Она очень боялась, что если мистер Джуна узнает о нас, то убьет меня». «Что случилось тем вечером?» — спросил Генрих. «Я не знаю», — растерянно ответил парень. «Она первая заметила, что за нами следят. Ребята из Гувер Криминалс. Они несколько раз выполняли работу для ее отца. Вот мы и подумали, что мистер Джуна подослал их убить меня. Какой же я кретин!» — выкрикнул он, вновь заплакав. «Все хорошо, мальчик», — приласкала его Лесси и попыталась немного успокоить. «Соберись и продолжай. Мы испугались. Я испугался, проклятый трус». Джесси сказала, что мне нужно спрятаться, а она, раздобыв денег или ценностей, позже придет ко мне. Мы планировали сбежать, но шли дни, а Джесси так и не появлялась. Я подумал, что отец не выпускает ее из дома. Я даже не подумал, что это следили за ней, а не за мной. Что за болван, ты не мог знать. Попыталась его успокоить Лесси. Никто не посмел бы связываться с ее отцом. Что только наталкивает на мысль о том, что Джуна предали его собственные люди, предположил Генрих. Какое-то время путники молча переглядывались. Как лучше поступить в такой ситуации? Они не знали, как и не знали, кому теперь можно доверять, а кому нет. Все уставились на Рейнджера, а сам Билл искал поддержки в лице своей любимой. «Если Джесси жива, главное спасти ее», — с сочувствием в голосе, — сказала Люси. «И пусть ее отец потом сам решает, где здесь предатели. По крайней мере тогда он уже не будет чем-либо связан», — заметил Хартсон, закурив и вызвав приступ кашля у местных членов клуба. «Я готов», — выкрикнул Уэйд, резко встал, вытирая слезы, излучая столько решимости в пространство, что его друзья тут же с восхищением уставились на него. «Где мой пистолет? Вы со мной, я убью их всех до единого. Если они хоть что-то с ней». Уэйд вновь поддался слезам, но тут же решительно отмахнул их в сторону и потребовал, чтобы путники дали ему автоматическую винтовку. Весь его, хотя и искренний, но все же артистизм, вызывал добрые улыбки на некоторых лицах путников. «И оставайся пока здесь», — сказал ему рейнджер, похлопав парня по плечу. «Нет, как я смогу, в стороне, пока она, нет, я буду драться на смерть, если потребуется, я изглажу свою трусость, смою кровью, если потребуется». Вновь взлетали храбрые слова и вызывали восхищение среди любителей почитать. Казалось, уже и сами друзья Уэйда были готовы отправиться в бой, чтобы помочь своему брату бороться в битве за похищенную любимую. «Как романтично!» Не сдержав вздоха, сказала Ханна, уже представляя сцены для своего будущего фанфика. «Не сегодня, приятель!» Все же успокоил Уэйда рейнджер. «Если она жива, мы вытащим ее, а ты пока оставайся здесь, как бы не было тяжело. Когда Джесси вернется, ты будешь нужен ей». Не сразу, но Биллу, Генриху, Лесси и Люси удалось урезонить парня. На самом деле, пока путники и не могли знать наверняка, как все сложится дальше. Но то, что придется прибегнуть к насилию, в этом они были почти уверены. Пока они уходили под наставление и его рассказы о том, кто такие эти гувер-криминалс, Ханна осторожно придержала Шарка за локоть, и когда он обратил на нее внимание, чуть ли не затряслась от тревоги. Бывший рейдер бросил на нее удивленный взгляд, но почти сразу смягчился. «Я это», — начал он неуверенно, ощущая, что вроде как нужно извиниться. «Приходите к нам», — сквозь робость смогла промямлить Ханна, тут же залившись румянцем. «Если захотите почитать, у нас тут много интересного. Уверена, вам очень понравится. Это волшебный и чудесный мир. И нам бы было приятно и полезно, если бы такой человек, как вы, стал нашим членом, в смысле, товарищем, по клубу. Ты же это», — так же неуверенно отвечал Шарк. «Ты же поняла, что я не специально», — частично врал он. «Вы нормальные, ну, в смысле, не придурки. И ты нормальная, но только водишься с такими придурками. А вообще, то вы молодцы. Книги и все это правильно». Ханна стыдливо опустила блестящие тревогой глаза, получив, на ее взгляд, целую кучу комплиментов. Когда Шарк нежно погладил ее по щеке, девушка стыдливо вздрогнула. Нужно ли говорить, как закружилась ее голова и подкосились ноги, когда губы Шарка прикоснулись к ее собственным. Бывший рейдер не пытался склонить девушку к интиму, просто он хотел как-то искренне проявить свои извинения и то, что он оскорблял Ханну понарошку. Шарк помог ей не упасть, и пока друзья Ханны провожали путников вниз, сама девушка с вскруженной головой лежала на диване, пытаясь переварить все произошедшее и одновременно безудержно фантазируя на романтические и приключенческие темы. Но пока одни могли позволить себе немного счастья и счастливых фантазий, на других лежало тяжелое бремя. И вновь порывался участвовать в налете на гувер-криминалса, но отборные, матерные слова ожидающего внизу стенки быстро успокоили парня с его воинственным пылом. Быстро объяснив, куда и нужно идти, карлик наконец-то смог вернуть его к друзьям, пообещав, что он лично прибежит к нему с новостями, на своих коротеньких ногах, словно он гребаный бегун. На вопросы товарищей, что это за банда такая, Стенки грустно покачал головой. «Плохо дело, большая эта банда, и ребята жестокие, способные на все. Портленд Гувер Криминалс, их сразу узнают по голубым повязкам, на руках или голове. Говорят, такая банда много лет существовала еще до войны, и они вроде как сохраняют традицию. У них только чернокожие ребята, злобные, вооруженные. Вопрос не только в оружии, а и в том, насколько хорошо они умеют им пользоваться», — сказал Генрих. «Даже если не так хорошо, как вы, то чё, вы ломанетесь на их улицу и начнете всех мочить? За них тут многие тоже встанут, а с половиной города вам тягаться не получится. Если девочка жива, ее точно не будет на их улице», — сказал Хартсон. «Было бы глупо держать ее там, где они обитают». Слова охотника показались большинству вполне вероятными. Билл совсем не хотел устраивать здесь маленькую войну, к тому же не зная наверняка, кто и зачем все это начал. В любом случае, быстрый штурм, хотя и казался неплохим решением, без разведки был бы неверным. Билл задумался, и, терзаемый мрачными предчувствиями и странностью происходящего, подкинул бедному Стенке, с его коротенькими и уже уставшими от беготни ножками, новую работенку. «Помнишь парня в казино, с белым воротничком, тот зануда страшный, шморгнув носом, спросил Стинки. «Да, утром скажи ему, что я прошу о помощи. Пусть возьмет с собой Джо и приведи их к нам». «Правильно», — радостно сказал Шарк. «Давайте расхерачим там все, а всю информацию выдавим из умирающих. Нет, мы будем наблюдать за ними. Возможно, понадобится проникнуть к ним», — признал Биллу против своего желания, с опаской поглядывая на Люси. Несмотря на опасность, его любимая была готова на этот риск, но уже на следующий день выяснилось, что это не обязательно. Первые же осторожные наблюдения показали, что члены банды ведут себя подозрительно, и что важно, на их улице их было значительно меньше, чем обычно. Священник и Джо без возражений согласились помочь своему старому товарищу. И если счастливчик и рейнджер просто молча обнялись, то Вайт с упреком покачал головой, ворча себе под нос. Билли. К вечеру стало ясно, что некоторые из гувер-криминалса маленькими группами уходят в западные части метрополиса, иногда с припасами, но проследить за ними было сложно. Гангстеры скрывались в подземельях метро и канализации, и, похоже, хорошо знали эти тайные тропы среди руин. Но и это не остановило решимость путников. Закупив несколько дополнительных приборов наблюдения, они, разделившись на несколько групп, проникали в заброшенные, высокие постройки, и пытались высмотреть среди руин огромного города членов банды. Делать все это, оставаясь незамеченными, было непросто. Мало того, что здания иногда находились в аварийном состоянии, порой они бывали и обитаемыми. Чтобы не шуметь, путникам приходилось, большей частью, бороться с местными тварями, не пользуясь огнестрельным оружием. И если в случае с крысами, небольшими скорпионами и дикими собаками это не было слишком сложно, то местная популяция гемогоблинов доставила немало хлопот. Они оказались не менее агрессивными, чем те, с которыми путникам уже доводилось встречаться. К тому же, жизнь поблизости с большим местом обитания людей откладывала на них определенный отпечаток. Местные гемогоблины были поумнее своих собратьев, более организованы, и иногда даже ухитрялись использовать огнестрельное оружие, но стреляли так, словно и сами боялись этого оружия. Нужно отметить их склонность к установке ловушек, порой неумелых, порой очевидных, но все же опасных для неосторожного старателя или мародера. Хартсону пришлось признать, что он ошибался касательно гемогоблинов. Хотя раньше они и были всего лишь неагрессивными падальщиками, необходимость бороться с человеком, в первую очередь, заставляла их меняться. Несмотря на несколько случаев пальбы, путники надеялись, что их шпионские игры остались незамеченными. Но далеко не все верили в успех. Люси не прекращала переживать. Ей казалось, что они понапрасну теряют время, подвергая девочку лишним страданиям. С другой стороны, ей до дрожи нравилось смотреть на разрушенный метрополис. С высоты крыш на него открывался просто захватывающий вид. Это было словно стоять на высокой горе, под которой вдаль уходили более мелкие, и так до самой линии горизонта. Здесь же были здания, разрушенные небоскребы в центре города, улицы, кажущиеся ущельями. Люси пыталась представить себе, как это было, когда здесь все находилось в движении. Текущие, словно вода в ущельях автомобили и автобусы, текущие рядом с ними неисчислимые тысячи людей, поезда монорельсов и самолеты в небе. Правда, в фантазии девушки их было куда больше, чем когда-либо в реальности, да и летали они значительно ниже. Представляя прошлую жизнь, на ум Люси приходил всеобщий шум всего этого, который в ее голове превращался в тихий звон. В одном месте большой самолет рухнул прямо на высокие дома, и его блестящие осколки усыпали всю улицу. Почему-то ей представилось, как же, пожалуй, это было страшно, быть в самолете, когда он падал на землю, и от этих мыслей ей стало неловко находиться на высоте. Она вдруг поняла, что их место стоять крепко на земле, а все эти высокие дома, самолеты и корабли, было чем-то неправильным. Эти тайные наблюдения могли бы продолжаться очень долго, и все равно это не обещало успеха. Но успех пришел намного раньше, уже на второй день слежки. Несмотря на уверенность Хартсона в том, что именно он первый заметит гангстеров, своим опытным глазом охотника, вышло иначе. Первым членом гувер-криминалс заметил Джо, находившийся с Вайтом и Гартуном на крыше высокого здания, в прошлом офиса корпорации Стиам в Хистле. Джо приспичило отлить, и он, наплевав на необходимость скрытности, решил сделать свое дело прямо с крыши, отойдя немного в сторону. В квартале от них, на другой крыше, находилась другая команда. Лесси, заметив поведение счастливчика в бинокль, Успела высказать Генриху свое мнение про этого Джо, но внезапно ковбой начал махать ей руками, показывая пальцами куда-то между домами южнее. Не сразу, но вскоре и Генрих с Лесси заметили несколько раз, как среди разрушенных построек и гор мусора мелькнули черные парни с голубыми повязками. Вскоре они потеряли их из вида совсем, но теперь у них была зацепка. Ушло немало времени, прежде чем все члены отряда смогли собраться в одном месте. Но когда Билл и Люси прибыли к остальным, Гартуну и Хартсону удалось найти следы членов банды и место, где те укрывались. «Бывший банк», — сказал Хартсон, рисуя на пыльной земле палкой схему улицы и построек. «Улица достаточно широкая, но в свое время попала под взрывную волну. Здания там очень ненадежные, кроме именно этого. Если девочка не там, я даже не представляю, какого черта им там делать, тут и тут дозорные», — добавил Гартун, рисуя крестики на кубиках схематических домов. «Но все дома невысокие. Если Хартсон сесть тут, он запросто сможет подстрелить всех, хотя это и не очень благородно». Вайт и Джо тихонько хихикали над словами Гарти. Шарк добавил, что бедолаге Харди придется поступить совсем неблагородно. Сообща, путники набросили план нападения, в котором, окружив здание банка с двух сторон, путники быстро его штурмуют, под прикрытием Люси и Хартсона, но лицо Билла выдавало сомнения. «Что не так?» – спросила его Лесси. «Обычно это моя работа – строить кислое лицо. О, и не только это, милая!» – попытался подшутить Генрих, но блондинка тут же приказала ему заткнуться. «Что, если ее там нет?» – выразил свои сомнения Рейнджер. «Мы устроим бойню просто так, даже не зная наверняка, кажется, все указывает на то, что она там, Биби, и мне что-то подсказывает, бро», — добавил Джо, — «что эти приятели совсем не станут обговаривать с тобой правду». «Как по мне», — сказала Люси с тревогой, — «жизнь Джесси важнее, чем все они. Не думаю, что их принуждали к этому дерьму, в которое они ввязались, как и нас», — отстраненно добавил Вайт. «Ладно», — выдавил из себя Рейнджер, надевая шлем и скрывая боль за маской с красными глазами. «Будьте осторожны, все вы», — сказав это, он еще раз осмотрел своих товарищей, проверяя их решительность и готовность. На всех лицах было уже хорошо знакомое Рейнджеру выражение. Какая-то обреченная, но все же уверенность и решительность. Только Шарк становился перед битвой каким-то нервным, озлобленным. Здание банка находилось в середине линии домов, и путники приготовились к штурму с обеих сторон улицы. Дождавшись, пока Люси и Хартсон займут свои позиции на крыше высокого здания с другой стороны улицы, они быстро направились вперед. Немного удачи было на их стороне, и, несмотря на то, что дозорные гувер-криминалс не дремали на своих местах, они не очень-то и ждали каких-либо нападений. «Твою мать!» — крикнул один из них, нервно дергая пистолет-пулемет за затвор. «Парни, тревога! Вставайте, прокля!» Темнокожий парень не успел привести свое оружие в порядок, как и не успел выговориться до конца. Раздался выстрел винтовки Люси, и кровь гангстера забрызгала его голубые одежды. Но, через пару секунд все они как один поднялись по тревоге. Дозорные на крыше, дозорные в окнах соседних домов, и около двух десятков бойцов на всех трех этажах здания банка. Но их посты были расставлены неудачно и неумело. Вести огонь по путникам могли не все. Дозорные на крышах падали один за другим, сраженные Хартсоном и Люси. Из путников в первую очередь вновь досталось Бетону. Он вел штурмовую группу с левой стороны от здания, и внезапно показавшийся в окне, на другой стороне улицы, бандит открыл по нему огонь из пистолет-пулемета. Броня сдержала пулю на туловище, хуже защитила левую руку большого мальчика, но сам боец гувер-криминалс не успел даже спрятаться, как его подстрелили. С правой стороны всех вел Рейнджер, и им пришлось немного задержаться, чтобы очистить одно из зданий по пути. Пара гангстеров вела огонь из окон, и без штурма путники никак не могли их подстрелить. Но, через пару минут боя, крыши были очищены от бандитов, а те, кто защищал крышу банка, спрятались подальше вглубь здания. Не одновременно, но путники смогли добраться до здания банка с обеих сторон, полностью ликвидировав всякое сопротивление в зданиях вокруг. Фасад банка имел выпуклую форму, что делало его весьма удобным для обороны. Гувер-криминалс пытались обстреливать путников из окон, почти незащищенных на открытой улице, но снайперский огонь удерживал их самих. Вскоре, поврежденная пулями, вниз упала большая вывеска с надписью «ЦБанк», и ее стеклянные части разлетелись во все стороны. Гангстеры все же отступили от окон и, переворачивая уцелевшую мебель и металлические шкафы внутри помещений, быстро соорудили укрепления. Путники не давали им передышки. Несмотря на несколько ранений, они подошли к окнам вплотную и продолжили перестреливаться. Рейнджер больше всего боялся того, что девочку будут использовать в качестве живого щита. Он осторожно заглянул внутрь разрушенных залов первого этажа, но кроме хаоса и разрухи, и укрывающихся бойцов Гувер Криминалс, ничего не было. Джо поджег связку динамитных шашек и кинул внутрь, не расслышав крики Билла «Не делать этого, девочка!» — кричал Билл ему на ухо. «Джо, что ты творишь? Прости, я и забыл про малую. Проклятие, Джо!» Но мощный взрыв разметал часть укреплений гангстеров, ошеломил часть из них, хотя само здание опасно задрожало, и целые его куски осыпались сверху вниз. Опасаясь за здание, Рейнджер рванул вперед, пользуясь моментом замешательства среди противника. Остальные пошли за ним, быстро подавляя всякое сопротивление огнем. Генрих получил пулю в грудь, но все гангстеры были расстреляны. Только двое из них успели убежать на второй этаж. Там их всего оставалось пятеро, но они уже не пытались сражаться. Не жалея своих ног, они прыгали вниз прямо со второго этажа и пытались скрыться прочь, прижимаясь к зданиям на другой стороне улицы. Один из них травмировал ногу и не успел скрыться, подстреленный снайперами путников. Все закончилось, вокруг только стонали раненые Гувер Криминалс. Шарк успел добить одного из них, прежде чем рейнджер вырвал у него из рук дубину. «Нет, Шарк, не так, не снова». Лицо бывшего рейдера исказило злоба, но сразу же изменилось, и он успокоился. «Да, ты прав, прости, ты должен перед ним извиняться», — спокойно ответил рейнджер, указывая на мертвого, темнокожего парня, с вмятиной в голове. Вернулись Хартсон и Люси, и охотник вместе с Гартуном почти сразу поднялись на верхний этаж, чтобы заняться наблюдением. Не всем это нравилось, но части путников пришлось связывать раненых и колоть им стимуляторы. «Собственные мы тратить не будем», — ворчала Лесси, пока делала укол одному из бандитов. «Так что у кого нет, готовьтесь подыхать». Несмотря на внешнюю крутизну, уцелевшие гангстеры не жалели сил, умоляя о пощаде, и обещали сделать все, лишь бы им сохранили жизнь. «Где девочка?» — крикнул рейнджер, прижимая револьвер к голове одного из них. «Иначе отдам всех вас ему», — добавил он, показывая на Шарка, дубина которого была покрыта частицами мозга. Четверо гангстеров дружно затараторили, показывая пальцами в одну сторону, на массивную, металлическую, прямоугольную дверь. Билл растерянно встал перед ней, потребовал ключ, но уцелевшие члены банды клялись всем, что считалось у них священным, утверждая, что у них не было ключа, и внутрь заходил только их главный. «Там хранилище с деньгами», — сказал Вайт. «Это только первая дверь, но если ее закрыли внутри хранилища, пробраться будет очень сложно, если вообще возможно». Рейнджер промолчал, но кивком согласился с ним. Оставалось надеяться, что все не так плохо. Билл постучал кулаком в железную дверь, позвал девочку по имени, но первое время никто не отвечал. «Кто вы?» — через минуту неуверенно спросил юный, испуганный голосок. «Это ты, Джесси?» — спросил рейнджер, не скрывая радости, и голос ответил утвердительно. «Ты в порядке?» — спросила Люси. «Ты не ранена? Они не обижали тебя?» «Нет, и я здесь не одна. Со мной тут ублюдок жирного Сэма. Не называй меня ублюдком, вонючая потаскуха!» — послышался мальчишеский голосок и возня с другой стороны. «Эй вы, вытащите меня отсюда, быстрее, и мой отец хорошо отблагодарит вас, не надейся, мелюзга!» — послышался голос Джесси. «Твоему папочке нет никакого дела до очередного мелкого, жирного ублюдка!» Путники удивились. Они и не ожидали, что пленников двое, к тому же о пропаже сына Сэма никто ничего не слышал, как, впрочем, и о его существовании. «Ты сын Сэма, железного Сэма?» — переспросил Билл. «Да, мой папа вас, да», — вновь пробился девичий голосок. «Вы что, тупые? Говорю же, это один из его ублюдков». «Да пошла нахуй, сучка», — вновь прорвался голос мальчика, но после этого за дверью были слышны только возня и приглушенные оскорбления. «Сейчас мы вытащим вас отсюда, держитесь», — сказал Билл, после чего беспомощно осмотрел дверь и уставился на Люси. «Ничего не выйдет», — растерянно ответила девушка, осматривая замок. «Это электронный замок. Я понятия не имею, как их вскрывать. Нужно найти ключ, возможно, у кого-то из них он есть», — сказал Джо, закинув винтовку на плечо и закурив самокрутку. Путники обыскали всех убитых и раненых, но ничего и похожего на ключ у них не было. Шарк предложил найти, где у них тут генератор, но Генрих предположил, что тогда дверь может заблокироваться. «Мы не можем взрывать ее динамитом», — сказал Вайт. «Слишком опасно. Даже если ребятишек не заденет взрывом, вдруг там что-то рухнет». Оставалось только последнее. Используя всю свою грубую силу, путники начали ломиться в крепкую дверь, но ни мощь бетона, ни железяки и тараны не смогли помочь им пробить ее. Пыль сыпалась с потолка от сильных ударов, и казалось, что скорее рухнет само это здание, чем выбьется чертова дверь. Они успели сделать лишь несколько вмятин, как вдруг находящийся в дозоре Гартун крикнул, что кто-то приближается. Путники прильнули к разбитым окнам, занимая позиции на всех трех этажах здания. И тут их ждал еще один сюрприз. Подмога Гувер Криминалс приближалась с обеих сторон улицы, еще темнокожие ребята с синими повязками и платками, и азиаты. Большой отряд китайских парней в легкой защите и с легким вооружением, с красными повязками на руках, и во главе которых был Ви Дун, председатель всей азиатской диаспоры Дримленда. Всего их было больше трех десятков человек, и по современным меркам такой отряд казался маленькой армией. «Билли!» — выкрикнул Хартсон с третьего этажа вниз. «Билли, что-то совсем неправильно. Какого хрена они делают вместе?» Также удивленно крикнул Шарк. «Собираются нас убивать», — ответил Генрих, перезаряжая штурмовую винтовку. «Билли, старина!» — весело хихикнув, сказал Вайт, также перезаряжая барабан револьвера. «Говорил же тебе, дубина, не сунь нос в чужие дела. Кажется, ты нарыл нечто большее, чем предполагал, кажется», — добавила грустно Лесси. «Нас живыми с этим знанием отсюда не отпустит». Джо хихикнул, подкинул монетку, потер счастливую косточку и сказал: «Ну и шмать им под хвост. Я говорю, давайте выбьем побольше головешек, глядишь, у них пропадет желание на нас наезжать». Ай, пока гангстеры Гувер Криминалс и бойцы Вейдуна занимали позиции на улице, укрываясь за автомобилями и металлическими конструкциями, а другие в зданиях напротив, Билл пытался кричать им, и в особенности Вейдуну, что они не имеют ничего против китайского народа. Предлагал решить все по-хорошему, пока обе стороны не наделали еще больше глупостей. На его крики никто не обращал внимания, все готовились к затяжной перестрелке, но в конце концов Ви Дун не выдержал речей Рейнджера и ответил, почти без акцента: «Теперь ничего не будет по-хорошему, Сааби, вам не следовало совать нос в чужие дела, бросайте оружие и умрете быстро». Подобные условия были неприемлемыми для путников, да и сами азиаты и Гувер Криминалс, похоже, не сильно хотели принимать их капитуляцию. Тогда Шарк сделал контрпредложение Вейдуну отсосать его достоинство и подставить узкоглазую задницу под тяжелый трах, но был проигнорирован. Джо открыл огонь первым и сразу же разнес голову одному из китайцев Вейдуна. Началась перестрелка. Пули забили в стены вокруг окон, влетали через них внутрь, где врезались в пол. Похоже, большая часть бойцов обоих противников путников не были достаточно опытными воинами, а потому потеряли сразу пятерых. Но после этого они старались больше укрываться, меняли позиции, и с учетом их большого количества, каждый из отряда рейнджера находился практически под постоянным обстрелом. Первый этаж путников находился под прицелом у верхних этажей через дорогу, и Билл, спустившийся вниз Гартун, Лесси и Бетон практически не могли стрелять в ответ, но после того, как Хартсон снес троих, а Люси четвертого, желание высовываться в окна у китайцев и их союзников поубавилось. Но Ви Дун, конечно же, не был глупцом. У него и его людей было два ящика самодельных гранат, консервных банок, с небольшим количеством взрывчатки, но набитых резанными гвоздями и осколками металла. Первые несколько бросков не были удачными, сказывалась значительная дистанция. Гранаты падали под окнами путников и взрывались, разбрызгивая осколки во все стороны, оставляя веер следов на стенах, но своей главной цели не достигали. Но атакующий первый этаж путников отряд понемногу приближался. Через минуту офицер Вейдуна заставил одного из китайских парней закинуть гранату прямо в цель. Не сразу, но парень повиновался, и ценой собственной жизни сумел добраться ближе и кинуть гранату прямо в окно. Самодельное взрывное устройство приземлилось недалеко от Лесси и Бетона с Гартуном. Последний успел упасть на пол, скрываясь за гниющим креслом, а Бетон без раздумий обнял блондинку, встав спиной в сторону гранаты. Раздался взрыв, Бетон вскрикнул и бил, в ногу которого влетело сразу же два небольших осколка. Большую часть осколков остановила защита бетона, но его ноги и руки, и спина были ранены во многих местах, и Лесси пришлось лечить здоровяка прямо во время боя. Другим спутникам Билла также доставалось. Две пули попали в Генриха, но броня смогла погасить их силу. Еще одна попала прямо в нагрудную пластину Вайта, и также не смогла нанести смертельного вреда. В атаку рванулось сразу двое китайских храбрецов с гранатами, и если одного путники успели задеть и остановить, то второй сумел метнуть гранату на третий этаж, желая ликвидировать обоих снайперов Рейнджера. Залетев прямо в одно из окон, бросок все же не был удачным, и Хартсон с Люси оказались защищены стенами. Но это еще были не все сюрпризы. Отряд китайцев по соседним крышам пробрался на крышу здания, где оборонялись путники. Услышав топот сверху, Хартсон и Люси успели сбежать этажом ниже, как раз в тот момент, когда люди Вейдуна начали залезать сверху в их окна. Какое-то время они вместе с остальными товарищами на втором этаже сдерживали еще и лестницу, ведущую на третий этаж. Предприняв несколько безуспешных атак сверху, китайские бойцы закинули пару гранат в окна второго этажа. Люси вскрикнула, ощутив резь в левом боку. Вайт вскрикнул, а Джо в последний момент отпрыгнул в сторону, и предназначенные ему осколки попали в Генриха. «Прости, приятель, я и правда не специально», — оправдывался счастливчик, пока помогал хромающему и скрюченному Генриху спуститься на первый этаж, оставляя за собой кровавый след. Китайцы смогли прогнать их и со второго этажа, но больше гранат у атакующих с крыши не было. Но и оборона путников уменьшилась всего до нескольких окон первого этажа, половины боеспособных бойцов, а Гувер Криминал и Вейдун продолжали атаку и подходили все ближе. Все же, ситуация оставалась неясной, и Вейдун понимал, что за захват первого этажа заплатит большой кровью. Рассчитывать на оставшихся членов Гувер Криминал он не мог, а потому, потянув за шиворот одного из парней, приказал ему бежать за подкреплением. Гонец сумел пробежать сотню метров, но внезапно остановился, разбрызгивая во все стороны артериальную кровь. Прежде чем Вейдун или кто-то другой сумел сообразить, что происходит, кровь брызнула у одного из Гувер Криминалс, и он с воплем упал на землю. Они умирали один за другим, бойцы Вейдуна, гангстеры Гувер Криминалс, словно их убивала какая-то невидимая, дьявольская сила, быстро перелетая от одного к другому. Один из китайцев упал со второго этажа, еще один что-то кричал про демонов, пока его тело, словно само по себе не покрылось длинными и глубокими ранами. Вейдун и его люди начали стрелять во все стороны наугад, смерти, казалось, прекратились, чтобы через несколько секунд начаться вновь. Невидимая сила изрубала их всех, оставляя на земле и бетоне изрубанные, истекающие кровью тела. Остался только сам Вейдун и четверо его бойцов. Они палили вокруг себя, прижавшись к спинам друг друга, перезаряжали пистолет-пулеметы и вновь палили. В момент, когда только двое из них вело огонь, сила вновь начала резать их. Кровь забрызгала китайского лидера с головы до ног, и сам он был ранен. Согнутый он все еще стрелял, крича на китайском какие-то проклятия, пока внезапно его голова не слетела, отделенная от шеи. Тело Вейдуна упало, выбрызгивая струи крови, а голова, с застывшим выражением ужаса на лице, откатилась в сторону. Путники были поражены происходящим, но зловещая, невидимая сила оказалась среди них еще до того, как было покончено с их противниками. Люси крикнула, что тут кто-то есть, но прежде чем путники успели отыскать какую-нибудь цель для своего оружия, их начали опрокидывать на пол. Кто-то сопротивлялся, Шарк вскрикнул, полоснутый мечом. Рейнджера обезоружили каким-то необычным приемом, но он сумел вырваться из захвата, выхватить обрез и наставить его прямо на мерцающую тень. «Не делай этого», — властно проговорил голос, казалось, принадлежащий азиату. Рейнджер слегка повернул в сторону только одни глаза и увидел, как еще одна тень держит Люси, прижимая к ее горлу что-то, напоминающее меч. В плену также были Генрих, Хартсон, а вот Гартун как раз наоборот, держал в плену одну из теней. «Сделаешь это, и она умрет», — вновь проговорила тень, прижав меч сильнее к горлу девушки. «Бросайте свое оружие, не делайте этого, убей его, Билли», — крикнула Люси, и тут же вскрикнула, ощутив, как лезвие скользит по ее коже. «Следующий раз будет глубже», — крикнул голос. «Бросайте оружие». Уставшая, вспотевшая Лесси, первая отбросила карабин в сторону. Их разоружили, заставили поднять руки к голове и вывели на улицу, где истекали кровью тела их недавних противников. Десяток мерцающих теней окружил пленных путников, словно призраки войны, учинившую эту жуткую расправу вокруг, и теперь жаждущие крови Рейнджера и его друзей. Тень, которую сумел пленить Гарти, похоже, очень оскорбилась таким унижением и, издав боевой крик, ударила парня в живот. Гартун простонал и упал на колени, так и не опустив рук. Неожиданно, одна из теней громко крикнула на первую, что-то сказала на китайском, сильным отточенным голосом, но каким-то знакомым. Это бесчестие, поступать так, особенно после того, как он сумел одолеть тебя, добавила строгая тень уже на английском. «Простите, учитель», виновато оправдалась тень, ударившая Гарти. «И ты прости, чужак, можно, мы теперь их убьем?» Одна за другой, тени начали отключать свой камуфляж. Это были парни в масках, серых костюмах, вооруженные китайскими мечами и использующие стелс-бои. Тень перед путниками оказалась чем-то непонятным, словно черный робот с оранжевым, овальным лицом. Все же не робот, но человек в необычном костюме с маской, костюме, который мог становиться невидимым. Еще одна тень, что удерживала Люси, также была в таком же костюме. Строгий предводитель теней неспешно снял маску, под которой оказалось знакомое лицо старика. «Дядюшка Цзяньпин», удивленно спросила Люси. «Вы же, вы?» В ответ дядюшка улыбнулся, все так же тепло, но с грустью, и молча оглядывал путников, пронизывая своим острым взором. Второй человек в костюме также снял шлем, и под маской оказался китайский парень с легкой бородкой и усиками, и большим шрамом на лице. Дядюшка тяжело вздохнул, посмотрел на своего первого ученика, на остальных своих учеников, и кучу трупов вокруг. «Ну и наделали вы шуму», — проговорил он грустно. «Нужно убить их, мастер», — проговорил спокойно первый ученик. «Опасно оставлять их в живых. Убивать просто, Чан», — возразил мастер. «Мало того, что каждая смерть — ужасное преступление, так еще и не предвидишь всех последствий совершенного убийства. Достаточно ли ты мудр, Чан, чтобы видеть все последствия?» «Нет, Сифу», — ответил спокойно первый ученик. «Вот и я, Чан, недостаточно». Учитель, размышляя, прошелся вдоль трупов, смотря в их лица, и искренняя боль терзала его. «Я знал многих из них», — сказал он, обращаясь к ученикам и даже к путникам. «Защищали своего лидера до последнего. Какая преданность! Но как ужасно погибать вот так, будучи подбитым на глупости очередным лидером, жаждущим перемен, думающим только тревогой, а не покоем, если вы понимаете, о чем я. Так вы будете убивать нас, или нет?» — спросил Джо. «А то монетка показала, что все должно быть хорошо. По крайней мере, со мной, Джо, тише!» — прошипел на него священник. «Мне бы такую монетку!» — проговорил задумчиво Цзяньпин. «Что бы это ни была за история, вам нет нужды убивать нас», — сказал Билл, с тревогой поглядывая на Люси. «Я, признаться, совсем не желаю убивать вас», — ответил дядюшка, стоя ровно, словно стрела. «Как и остальных не желал, но с ними уже нельзя было иначе. С вами, возможно, можно. Девочка жива?» Путники рассказали Цзяньпину, что кроме девочки был похищенный мальчик, сын Железного Сэма, что немного удивило его. «Вейдун зашел слишком далеко», — сказал он. «Ребята, а вы кто вообще такие?» — спросил Шарк, что вызвало улыбку на лице старика и его первого ученика. «Вы разве не вместе с этим председателем?» — добавил Хартсон. «Как видите, не совсем. Это непросто», — ответил Цзяньпин. «Мы хранители старого учения, военного ремесла нашего народа, которому обучали лучших из лучших. Мой дед был красным драконом. Это что-то вроде профессиональных диверсантов. В то время, как ваши предки изобретали силовую броню, наши создавали эти костюмы. Но дело далеко не только в них. Это целое учение. Вы потомки китайских диверсантов, которых выкинули в США перед войной», — угадал Билл. «Вы все же коммунист?» «Нет», — уверенно ответил старик. «Я вам не лгал. Хотя до войны политическая ориентация спецвойск, конечно же, была в одном фанатичном русле, но это было в прошлом. Повторюсь, в последней войне мы все проиграли, и новый мир нельзя строить старыми методами». «К сожалению, Вейдун этого не понимал», — сказал дядюшка, и посмотрел на изувеченное тело председателя. «Хорошо, что такие люди, как мой дед, все быстро поняли. Они помогли выжить пленникам концлагерей, сплотили их, но не для того, чтобы продолжать воевать, но, чтобы выжить. Старый мир погиб, и погибли бы мы все. И я рад, что им хватило ума не продолжать войны с выжившими американцами, но найти способ сосуществовать. Просто мы все потеряли слишком много», — качая головой, сказал Вайт, который также часто любил размышлять о горестных судьбах мира. «Слишком много, чтобы что-то уже имело значение». «Да», — согласился Цзяньпин. «Теперь мы просто пытаемся сохранить гармонию и тайну собственного существования. Поэтому меня знают в основном как причудливого старика или учителя боевых искусств, но не более того. Видун же хотел стать чем-то большим и повести наш народ отчасти старыми путями. Я не знаю, зачем он выкрал этих детей, но наверняка для того, чтобы манипулировать их родителями. Причины, нам еще предстоит выяснить их». «Нам?» – спросил неуверенно Рейнджер. «Да, ведь мы же теперь друзья, верно? Не бойтесь, я не стану вас обязывать к чему-либо. Просто мне кажется, что вы, как и мы, служим одной цели – общей гармонии. Пусть и немного разными способами, но есть два условия. Наша тайна, если только болтнете хоть где-то лишнее слово, ну, тогда, как вы там говорите, без обид, мы понимаем», — сказал Билл, осмотрев своих товарищей. «В этом ваша сила». «Это так, Рейнджер Билл», — ответил старик, тепло улыбаясь. «И все же, я считаю это ошибкой, Сифу», — добавил Чан. «Но пусть будет так. Также, в тайне нужно сохранить все произошедшее здесь», — тревожно сказал Цзяньпин. «Если кто-то узнает правду, вы понимаете, чем это может окончиться. Войной во всем Дримленде, и если не его крахом, то полным хаосом. Никто не должен говорить об этом под страхом смерти. Мы скажем, что девочку и мальчика похитили Гувер Криминалс, а Вейдун и его верные люди, узнав благодаря вам, где находятся дети, попытались отбить их, но большая часть из них геройски погибла. Конечно, умные люди поймут, что что-то не так. Отец девочки наверняка что-то заподозрит. Поэтому вам лучше исчезнуть, по крайней мере до того момента, пока все не уляжется». Путники, раненые и уставшие, переглянулись, не совсем понимая, как в таком состоянии без припасов они могут куда-то идти. «Ах, да», — сообразил Цзяньпин, заметив их смущение. «Понимаю. К тому же, вы вроде как заслужили обещанную Илкинс кланом награду. Хорошо, мы проведем вас в одно из наших укрытий, вы сможете там отдохнуть пару дней и привести себя в порядок, и мы щедро снабдим вас всем необходимым. Также, в честь нашей новой дружбы, у меня для вас есть еще один подарок – информация. Вот уж не знаю, зачем вы так отчаянно сражаетесь за эти устройства и даже воруете их при помощи наших стелс-боев», — сказал дядюшка с укором, смотря на Люси. «Простите», — виновато проговорила девушка, опуская глаза. «Мы действительно обычно такого не делаем». «Понимаю. Ну, пусть будет так. В общем, одно такое устройство мои люди видели в Расте. Это поселение племени сварщиков. Они странное племя, но, возможно, вы сможете сторговаться с ними». «Спасибо», — ответил Билл. «Мы вам очень признательны. Чан, проведи их, пожалуйста, а нам нужно навести тут порядок». «Много порядка». Не без опасения путники последовали за половиной учеников Цзяньпиня. Заметив их тревогу, Чан сказал вновь, что считает, что их лучше было бы убить, но против воли Сифу не пойдет, а Сифу очень благороден. И Цзяньпин сдержал слово, помог им восстановиться, вернул их вещи и хорошо снабдил ресурсами. Путники покидали город через большие канализационные туннели, выходящие на север, далеко за его пределы, и в лабиринтах, которых сами никогда бы не разобрались. Дримленд был необычным и ярким местом, но все они испытали облегчение, покинув его. Глава 8. Дар или прогулка у реки. Наконец-то беспокойный Дримленд был позади. В нем было всякое, и хорошее, и плохое, были волнения с опасениями, но были и радости с весельем. И все же, этот городок казался большинству путников не самым подходящим местом для жизни, которая рано или поздно привнесет в нее нечто дурное. Скромный отряд Рейнджера, в свое время привыкшего чуть ли не к одиночеству, разросся еще больше. Теперь их было 10, и хотя Билл был рад каждому своему другу, были в этом количестве и определенные трудности. Маленький отряд из нескольких человек по-тихому вполне может пробраться там, где не сможет пройти большой. Количество необходимых припасов росло, взаимоотношения между членами группы усложнялись. Лесси уже ссорилась со священником, но с Джо у нее, казалось, проблем не возникало. Вайт и сам любил немного погрызться, почитать морали и проповеди, рассказывать, какой он правильный и как правильно поступает. Джо ко всему относился наплевательски и словно жил в каком-то своем мирке, не лез в чужие. был вроде как с группой, шутил, общался, сопереживал, и в то же время, словно сам по себе. Эта разгильдяйская свобода халявщиков в чем-то даже нравилась блондинке, и такая личность как Джо редко переходила ей дорогу. Как это бывало и прежде, после нескольких недель, проведенных в относительном уюте и комфорте города, возвращение в пустошь было чем-то непривычным. Нужно заметить, что чем дальше путники уходили на север, тем больше менялась и сама пустошь. Более пустынные земли, с редкой растительностью, сменялись более живой землей, где трава и другая растительность встречались намного чаще, как и живые деревья. По словам Хартсона, не так далеко от этих мест находились целые леса, большие, живые. На востоке находился красный лес, состоящий из хвойных деревьев, иголки которых покраснели от воздействия радиации. Далеко на севере был черный лес, очень большой и живой, хотя и очень опасный. Было что-то и в самом воздухе. Это что-то улавливал чувствительный носик Люси, хотя она не могла понять, что это именно. Может, его чистота или едва улавливаемые частицы запаха каких-то растений, которые не росли в более суровых, южных и восточных местах. Следующей их целью была Железная долина, где обитало племя сварщиков. Про них ходили разные слухи. Племя это, хотя и происходило от цивилизованных людей, порой вело себя агрессивно с чужаками, без видимых на то причин. Большая часть путешественников и разного рода криминального сброда обходили их владения стороной, как и многие торговцы, коммивояжеры Синема, и только тимстеры Дримленда иногда навещали это племя. Большей частью сварщики торговали довоенной электроникой и запчастями, хорошо разбирались в них, и иногда им удавалось воскресить какую-нибудь реликвию прошлого, на которой могли неплохо заработать. Железная долина скрывала на своей поверхности, а еще больше в своих глубинах, какие-то довоенные тайны, что были сверхсекретными еще в прошлом. Сварщики утверждали, что в глубинах долины скрывается зло, и только храбрость их племени удерживала его распространение по пустошам. Несмотря на опасность долины и ее обитателей, Рейнджер и Ко должны были посетить это место, ведь там они могли найти полезные ответы на вопросы, на которые не успел ответить Блэкстоун, и еще один осколок Кризалиса. Первый день пути их отряд не спешил, втягиваться в новое путешествие нужно было постепенно. Вайт и Джо много и шумно общались с Биллом, делясь впечатлениями последних лет, тем самым практически вытесняли всякое общение старой компании. К вечернему привалу ситуация немного изменилась. Вайт начал играть на губной гармошке, чем заинтересовался Хартсон, и все мужчины начали налаживать общение между собой. Впервые за их совместные путешествия, Люси ощутила тотальное превосходство мужества в их групповой атмосфере. Она и Лесси в основном молчали, и невольно принимали роли молчаливой, женской покорности, более свойственной прислуге, домашним женам, но не спутницам в пути и на поле боя. Вайт явно не жаловал Шарка, они просто не могли мирно сосуществовать, имея разные полюса. Занудная праведность священника и наглая, грубая свобода бывшего рейдера не могли поместиться в рамках одной компании, не притесняя друг друга. Зато Вайту понравился Генрих, который напоминал ему актера древних времен, постеры которого висели у него дома когда-то давно. Вайт первый раз спросил Люси о судьбе девушки, при этом игриво поглядывал на Рейнджера. В свою очередь Люси искренне интересовала история счастливчика. Девушка не призналась бы себе, но он ей нравился, в чем-то был похож на Билли, но одновременно совсем другой, свободный и несерьезный баловень судьбы. Были у большой компании определенные плюсы. Теперь всякая возникшая угроза стала бы еще менее опасной, а также ночные дежурства становились все реже для каждого отдельно взятого члена группы. После событий в Дримленде, ни Джо, ни Вайт ясно не выразили своих позиций ни касательно времени пребывания в отряде, ни касательно того, будут ли они поддерживать Рейнджера в его пути и поисках, будут ли принимать его хотя и неявное, но все же лидерство. На следующий день мужчины общались более открыто, даже Вайт с Шарком, хотя и были на ножах, все же иногда спорили в духе, кто прав на самом деле. Лесси и Люси принимали в разговорах все большую активность, но ситуация с мужским доминированием не прошла. Люси казалось, что это уже почти как дома, и она ощущала едва ли не потребность вести себя как хорошая девочка, более сдержанно, делая то, что ей скажут. Другое дело Лесси, которая начала вести себя даже более агрессивно, словно тигрица, сражающаяся за остатки своей территории с самцами. До обеда путники успели наткнуться на руины маленького поселения, обыскали их, угодив в гнездо род скорпионов. Большая часть мутантов была маленькими, но было и несколько крупных особей. Заскучавшие за активными действиями, Джо и священник первыми начали драку, с радостными возгласами кичились друг перед другом кто кого как завалил. Столкновение обошлось без крови, только в один момент сразу двое больших скорпионов загнали полотряда в разрушенный дом, но понемногу, отстреливаясь из всех стволов, путники отбились. Указав на потребность кормить много ртов, Хартсон предложил не пожалеть времени и разделать крупных особей, с целью извлечь что-то питательное из них. Многим такая идея показалась мерзкой, но сильный голод все же был неприятнее. Маленькое приключение утомило их, хотя в то же время по-своему развеселило. Вскоре после обеда, удалившись от небезопасного места, путники решили сделать большой привал и перекусить. Билл занялся чисткой оружия, некоторые пожелали не тратить зря времени и отправились на охоту. Лесси и Генрих решили поохотиться вместе, Шарк пошел сам, скорее желая побыть наедине и подальше от тупого святоши. Разводили костер, начали готовить пищу, тушеную капусту с соленым, рыбным филе, решили немного выпить. После того, как путники избавились от своей повозки, дорога стала проще, и они могли больше пройти за сутки, если не слишком отвлекались на интересные места. Но весь груз, припасы и боеприпасы, теперь приходилось нести на себе. Путники изрядно запаслись выпивкой, как довоенной, так и современного производства. Каждый нес в рюкзаке по две бутылки, а бетон и того больше. Понемногу, компания веселела, Хартсон рассказывал истории о своих охотничьих приключениях, ведь и Вайт и Джо знали об этом не так уж много. На костре булькал металлический чайник, в котором заваривался ароматный кофе. Периодически кто-то из путников подливал себе немного в чашку, а когда кофе заканчивался, и зачастую очень быстро, заваривали новую порцию. Теперь уже Генриха никто не ругал, ибо кофе полюбили все, и количество употребляемого путниками спиртного значительно снизилось. В основном готовкой занимались Гарти и Люси, как самые молодые, Бетон же молча полировал свои кастеты. Джо веселил девушку, смешно рассказывая что-то из своего прошлого, его фермерская манера речи и природный позитив очень смешили Люси. А я ему говорю, ты плохо дернул его за хвост, проклятие. Смеясь, рассказывал Джо, дергай сильнее, ты отродье кровосмесителей. И знаешь, что, этот кретин берет и дергает его со всей своей дури. Я и крикнуть не успел. Я пошутил, безмозглая твоя башка, срань. И Брахма как легнет его задними копытами. Мужик, ты бы видел, как он полетел. Не знаю я тебя больше 10 лет, сказал я, подумал бы, что ты птичка, только жирная как задница моей третьей тетки. А она чертовски жирная. Люси хихикала до самых слез. После истории Джо, ей и самой казалось, что она полжизни прожила на ферме и является одной из сестер счастливчика. Потом девушка расспрашивала, как они познакомились с Билли. Ответом послужили еще несколько смешных историй, где Джо обыграл в карты весь отряд тогда еще молодого Билла. Рейнджеры были уверены, что их соперник мухлюет. Джо, ко всему прочему, жутко насмехался над ними, рассказывал, какими были их лица, когда он в очередной раз уделывал их. Когда же один из рейнджеров не выдержал и схватился за пушку, Билли заступился за Джо, сказав, чтобы его товарищ спрятал оружие и перестал выставлять себя дураком. Следующим на очереди был Вайт, до этого покорно молчавший и не встревавший в рассказы счастливчика. Я уверен, что из любезности Билли не рассказывал, как мы познакомились, сказал Вайт, достал из рюкзака щетку и принялся очищать свою одежду. Нет, ответила Люси и посмотрела на рейнджера. Просто сказал, что вы старые друзья. Вайт хрипло засмеялся, повторяя несколько раз слово «друзья». Счастливчик Джо также слегка улыбнулся, но в целом был поглощен скручиванием травяной сигареты. В таком случае, Бетон тоже его друг, бог-свидетель, хрипел Вайт сквозь смех. Рейнджер Билл хороший человек, мы с ним друзья, угрюмо сказал Бетон, полируя тряпкой свои кастеты. Конечно же, сынок, я и не смел подумать иначе, сказал Вайт, а когда прекратил посмеиваться, то вновь посерьезнел и спокойно продолжил. Я не скрываю тех ошибок, что совершил в прошлом, девочка моя, в них много полезных уроков. Вы были врагами, негромко сказал Гартун, играя палкой с пламенем костра. Да, сынок, ты прав, сказал Вайт с неожиданной долей уважения к дикарю. Были, недолго, Недалеко послышался спор. Это Генрих и Лесси возвращались с охоты. Причиной спора вновь была какая-то глупость. В духе, кто же прав на самом деле? Добычи было немного, лишь несколько игуан и 5 яиц. Но из всего этого можно было приготовить неплохую похлебку. Про себя Люси заметила, что охота забрала у них намного больше времени, чем должна бы была. «Вы же знаете, что означает этот белый воротничок?» — спросил Вайт, дергая пальцами за свой ворот. «Это знак священника. Сам я родом из туннелей Святой Девы». Джо засмеялся, услышав вновь это название. «У тебя только одно на уме, мелкий, безбожный засранец». Они недолго посмеялись, подъязвили друг друга несколько раз, после чего Вайт продолжил. «Это небольшое поселение, в центре Аризоны, не очень далеко от границ Вегаса. Просторные канализационные туннели, соединенные частично с тоннелями метро. Там много людей спряталось сразу после Армагеддона. Когда я был рожден, люди уже научились выживать». Далее Вайт около получаса рассказывал о том, как было устроено их поселение, как выживала его родня, чем они зарабатывали на жизнь, каково это было жить в туннелях, все нюансы и трудности. «Много у вас было жителей?» – спросила Люси. Все это время она тщательно представляла дом Вайта, не упуская каждую деталь, о которой священник упоминал. «Во время моей молодости около 300, а то и больше, в основном мирные люди. Гости к нам приходили редко, наши же караваны выходили в походы еще реже». Вайт улыбнулся своим воспоминаниям, приготовил одну из сигар, что скручивал Джо, и, закуривая, продолжил. «Помню, не мог дождаться, когда же выйду в свой первый поход. Как же я был рад, когда время пришло, и не зря. В свой первый раз я впервые убил 2 человека и нескольких мутантов, впервые увидел другое поселение людей и его жителей, впервые напился до беспамятства, впервые познал женщину, точнее добрую половину борделя. Всего и не припомнишь, что случилось тогда впервые. Это было в Нуэво Лос-Мачес. Так вышло, что в том месте обосновались в основном мексиканцы. Джо, думаю, там бывал». Джо кивал в ответ, наслаждаясь своей сигарой. «Ага, не раз», — сказал он. «Настоящий оазис, а девки там что надо, словно пламя во плоти. Любовь с такими не забывается до конца дней». Джо и Вайт оба засмеялись. «Эй, Джон Вейн», — крикнул Вайт, обращаясь к Генриху. «Бьюсь об заклад, что у тебя бывали мексиканки. Правда же, что никто не бывает так горяч в постели, как они. В моем убежище было несколько латиноамериканских семей», — сказал Генрих, разделывая игуану под важные наставления Лесси. «Одной из женщин была дочь главного слесаря, другой – жена доктора. Они и вправду очень страстные, горячие, а жена доктора во время секса начинала кричать на своем языке. Как же меня это заводило». Джо и Вайт вновь рассмеялись. Люси ощущала себя очень неловко, когда мужчины в ее присутствии говорили вот так о женщинах. «Что в них такого особенного?» — фыркнув, спросила Лесси. «Между ног как-то слаще, чем у других». Но на ее выпад мужчины ответили дружным смехом. «Эй, Билли!» — прокричал Вайт Крейнджеру. «Билли!» Люси была уверена, что сейчас он и у Билла будет спрашивать, спал ли тот с этими горячими латинками. Она боялась услышать ответ, услышать, что и у Билла есть где-то там такая, которую он не забывает. Люси понимала, что Рейнджер не мог не бывать в этой Нуэво Мачес. Но Вайт поймал взгляд девушки, и когда Билл отозвался, махнул рукой и сказал, что неважно.